Хотя вряд ли. Скорее уж его доверенная шлюха, которой он поручает особо деликатные задания. Все эти мысли проносились в голове Хойта с такой скоростью, что хоть как-то разобраться в них у него не было никакой возможности, но ясно было одно — ничего хорошего все это не сулит. Казалось, прошла вечность, прежде чем он сумел взять себя в руки и отреагировать на услышанное вполне предсказуемо и не слишком убедительно. «Слушай, что за приколы? С какой стати губернатору Калифорнии придет в голову накатать такую телегу про какого-то студента?» «Уверяю тебя, это действительно получено от него», — сказала Рэйчел. «Писал, может быть, и не он сам, а кто-то из его канцелярии, уполномоченный составлять подобные тексты, но подписано уж определенно лично губернатором». Она придвинула верхний лист к Хойту так, чтобы он мог прочитать шапку официального бланка «Штат Калифорния», а чуть ниже — «Канцелярия губернатора Сакраменто» и так далее. «Губернатор-то, похоже, действительно твой фан». Заметив, что парень по-прежнему не может прийти в себя, она добавила: «Хойт, ну нельзя же быть таким скептиком. В конце концов, такие рекомендации ни с того ни с сего не даются. Для нашей фирмы это, кстати, тоже не шутки. Штат Калифорния размещает через нас свои бонды и облигации на 224 миллиарда долларов. Прости за такую уолл-стритовскую формулировку. Бонды стоимостью в 224 миллиарда долларов. Это один из наших самых солидных клиентов. Естественно, при таких объемах инвестирования. Так что если мы вдруг получаем рекомендацию от губернатора Калифорнии, мы относимся к ней серьезно». Она адресовала Хойту еще одну обворожительную улыбку. «Слушай, видел бы ты сейчас свою физиономию. Ума не приложу, почему ты так удивлен. Ну да, не ожидал, что я выдам тебе такой источник, но ведь не на пустом же месте все это было написано. Судя по всему, губернатор неплохо тебя знает. Ты что, практику там у них проходил? Сумел произвести впечатление. Никогда еще не видел такой подробной рекомендации». Вновь уткнувшись в бумаге, Рэйчел процитировала: «Кроме того, проявляет редкую зрелость и сознательность при общении с информацией деликатного характера. Не склонен ради привлечения к себе внимания распространять сведения, которые могут быть неоднозначно истолкованы посторонними». Оторвавшись от документа, она вновь взглянула на него. «И даже те, кто работает в службе персонала, намного дольше меня. И то никогда не видели, чтобы студента рекомендовали настолько обстоятельно, подробно и положительно, и при том, чтобы рекомендацию давала персона такого уровня, как губернатор. В общем, ты парень с мозгами, сам понимаешь. Такую рекомендацию от подобного клиента воспринимать просто как пожелание невозможно». Хойт в очередной раз посмотрел ей в лицо. Он был совершенно сбит с толку. «Слушай, Рэйчел, скажи прямо, это все-таки была шутка?» «Ну, она удалась. Но скажи, ради чего ты устроила эту комедию?» Она одарила его очередной мудрой и всепонимающей улыбкой и сама чуть не рассмеялась. «Один из братьев Пирс, основателей Пирс энд Пирс, Эллис Пирс, если быть точной, как-то раз употребил в разговоре слово «неудачник». Когда его спросили, кто такой неудачник, он сказал: это такой же человек, как и все другие, с той лишь разницей, что даже встретившись с самой Фортуной, он откажется пожать ей руку. По крайней мере, эта байка приводится в биографии братьев Пирс, написанной Мартином Майерсом. Не читал?» Хойт отрицательно покачал головой. «Она называется «Фирс энд Фирс», — сказала Рэйчел. «Фирс свирепый, неистовый по-английски». «Согласись». Довольно прозрачный намек. «И хватит так на меня пялиться. Мы говорим о работе с начальным окладом 95 тысяч долларов в год. По-моему, для начала неплохо.